Глава 4. Кай Огненный. Иста Алиса. В составе жюри были рок-музыканты, то есть мы с Вереском. Из Ареи – две размалеванные кривляки из популярной женской поп-группы. Даор представлял дуэт профессиональных танцоров. Отличных, кстати. Ну а от коренного населения Геры за судейским столом сидел сам великий и бессмертный шаман. Не музыкант, но личность без сомнения выдающаяся. Мало кто знал, что на самом деле он вовсе не геранг, а еще один инопланетянин, на этот раз воплоти, а не оцифрованный, как Иоши или Лиита. Лохматый, желтоглазый великан с формой черепа, похожий на яйцо, черно-сине-белой раскраской на лице и с мощными ментальными пси-способностями. Надеюсь, он не станет применять их для обеспечения победы герангом. Однажды он чуть не похитил сестру Аквы, желая сделать ее королевой аборигенов из-за уникального дара и связи с живым космическим кораблем. История мутная и давняя. Впоследствии все было урегулировано, и сама похищенная не имела больше к Рырбаку никаких претензий. Не так давно сестры улетели на Землю. Шаман же остался на Гере опекать аборигенов, к которым умудрился привязаться за последние столетия. Даже на шоу талантов своих ребят протолкнул. И приглашение в состав жюри принял, чтобы опекать их, как курица цыплят, ну или стращать грозным видом, дабы лучше старались. Такой вариант тоже не стоит исключать, учитывая его пугающий вид. Вчера, пока участники заселялись в свои номера и осваивались на территории музыкального лагеря, на экранах зрителям нон-стопом транслировали номера конкурсантов с отбора. Там были и профессиональные клипы, и любительские записи с концертов, и даже домашнее видео. Кандидатов отбирали как организаторы конкурса, так и зрители. Жюри к этому процессу не имело никакого отношения. Первый конкурс, который нам предстояло судить, начался сегодня и шел уже второй час. Отчего лично у меня разболелась голова, и впереди еще выступлений 10, не меньше, и все сегодня. На конкурсе талантов было заявлено 50 участников. Не отдельных личностей, а сценических имен или названий. Участвовали как одиночки, так и целые музыкальные группы и танцевальные коллективы. Поэтому реальных конкурсантов было гораздо больше 50. Зрителей на Эламбрус не приглашали, живьем. Их просто негде было размещать. Зато трибуны стадиона были битком забиты голографическими болельщиками. На самом деле все они настоящие люди, которые находятся сейчас в своих городах и следят за выступлением конкурсантов из залов виртуальной реальности с функцией полного погружения. Хорошая штука, за неимением альтернативы. Знакомые нам по вчерашнему дню девушки-татушки, на которых чистой кожи практически не было, исполняли рэп в компании парня, чья внешность полностью им соответствовала. Неплохо, в общем-то, спели, хотя и ничего выдающегося. Таких неплохих здесь ровно все. Бездарности организаторы на шоу не допустили бы. 7 из 10? Шепнул Вереск, наклонившись ко мне, чтобы сверить мнение. 5, буркнул я, пребывая не в самом лучшем расположении духа. «Значит, 6», – кивнул друг, выбрав среднее значение. Оценку тому или иному исполнителю мы должны были выставить общую, как и певицы из Ареи, и дуэт из Даора. Поэтому у нас всех были сдвоенные кресла с сенсорным экраном, на котором высвечивались данные конкурсантов. И только шаман сидел один, как король на троне, мрачно взирая на трехуровневую сцену с аркой телепорта, установленной прямо на ней. При взгляде на Рырбака так и тянуло обновить ментальный блок. Мышка моя в первую двадцатку не попала, наверное. Одна байкерша в коже и темных очках отметилась с зажигательной песней про бушующее в сердце пламя. Но она явно была крупнее блондинистой малявки, не выходившей у меня из головы со вчерашнего дня. Йоши, тварь цифровая, девчонку не сдал, как я его не уговаривал, уперся рогом, заявив, что так будет неинтересно. Плюнув, я сменил голосового помощника. Однако Лиита, как это ни досадно, оказалась еще большей заступницей обнаглевших девиц, залетающих в чужие окна, нежели ее заклятый друг-соперник. Можно, конечно, было подключить к поискам сталкерши, вломившейся в наш с Вереском номер охрану, но я хотел вычислить ее сам и разобраться с ней планировал тоже сам, не знаю пока как. Зовут мою беглянку Ришей, и она Миниатюрная, длинноволосая блондинка, умеющая круто гонять на эшборде. Еще она как-то связана с Николеттой и Молнией. Иначе бы они ее не покрывали. Всего-то и осталось. Сложить кусочки пазла в общую картину, чтобы ситуация, наконец, прояснилась. Именно этим я и займусь. Потом, когда завершится первый тур музыкального конкурса. Ведь помимо гонки за антизолушкой, есть и другая не менее важная цель. Стихиям, как инъекция свежей крови, нужна новая аква. Или новая мелоди. Девочка, которая добавит энергии нашей группе, а мне вдохновение. Такая, на которую сердце ёкнет, как минимум у меня. Но что-то я здесь таких пока не наблюдаю. Ирина Снежина. Парик сидит как парик. Всплеснула руками Николетта, недовольная моим внешним видом. Ты такая нескладная, Ира. Все вечно портишь. Моя репутация. Репутацию не испорчу. Буркнула я, про себя добавив, что там нечему портиться. Помни, ты обещала показать мне по возвращении скрипку. Получишь 10 баллов, покажу. Принялась шантажировать сестра. 8 хватит. Эй! Встряла в наш спор Едвига. 9, не меньше. Только попробуй подвести Никусю, я из твоей скрипки все струны повыдергаю. Так она у тебя, да? Я развернулась вместе с вращающимся сиденьем кресла, но была тут же возвращена обратно. Не дергайся, я макияж подправлю, прошипела сводная сестра, вооружившись тенями. Розовыми. Фу. Как там говорят? 5 минут позора и свободно. Хотя до свободы мне как до Даора на эшборде. У тени выступление через 2 часа после Николетты. А мне эту тонну косметики себя еще ведь как-то снять надо будет. Сомневаюсь, что сестричка так же рьяно станет заботиться о лице конкурентки. Скорее, наоборот, подгадит. Слова запомнила? Напой мою песню, ну? Я уже 3 ее напела. Примитивнейшая хрень. Твое мнение никто не спрашивал. Наехала на меня Едвига. Вселенский хаос. Как же я не люблю эту рыжую стервозину. Даже больше, чем ее розоволосую подругу. Выступить должна на 10, поняла, лучше, чем сама Ника. Конечно, лучше. Хуже-то некуда. Съязвила я, потому что достали. Ай! Рука сестры дрогнула, как и уголок моих губ. Какая же ты, Риша! Она не договорила, но посмотрела так, что я по глазам прочла весь список нелестных эпитетов. Николетта была недовольна. И мной, и Едвигой тоже. Хотя именно она решила нашу вчерашнюю проблему, приютив обеих на время переодеваний в своих 2-комнатных апартаментах. Так вот, пока конкурсанты парами в одной комнате ютятся, блогеры жируют. Нет в жизни справедливости. Чем больше на все это смотрю, тем сильнее убеждаюсь, что жизнь в номере с незнакомцем, который еще и соперник по сцене, к тому же, это такой коварный план организаторов, призванный повысить количество скандалов в общежитии и за его пределами заодно, и рейтинг реалити-шоу. Хотя кому как повезет, я, к примеру, со своей геранью общий язык все же нашла. С помощью Иоши, сменившего образ привидения на говорящую пчелку. Оказалось, что соседка не меня странным танцем изгоняла, а Грога, неупокоенную душу, за которую приняла все того же Йоши. Уверена, что он это знал, но предпочел уединиться со мной на крыше, чтобы поболтать по душам. Хитрый жук, то есть хитрый пчел. Помни, Ира. Вновь начала читать мне нотации сестра. Твое будущее зависит от победы на этом конкурсе. Скрипка здесь, на Эламбрусе. И нет, она не у Едвиги. Я же не совсем дура. Самодовольно ухмыльнулась Николетта. Ты получишь ее, если я получу контракт с продюсерским центром. Просто выступи так, как ты умеешь, когда хочешь. Подведешь меня, и я лично сдам тебя Каю Огненному вместе с твоей дурацкой доской. Пригрозила она. А сдавай. Улыбнулась я, глядя в зеркало на обеих подруг, которые после выпада Ники уставились друг на друга, пытаясь пантомимой о чем-то договориться. Он ко мне явно неровно дышит. Другой бы давно отстал, а этот все ищет. Познакомимся с ним поближе, пообщаемся, глядишь, встречаться начнем. «Не смей!» – проявили завидное единодушие стервы. «Забудь о моем кайчике!» – сверкнула глазами рыжая. «Ну и сокращение. Меня чуть не стошнило». «Сосредоточься на конкурсе, Ира», — решила поумничать розоволосая. «Нечего на парней отвлекаться». «Нечего так нечего», — пожала плечами я, уныло глядя на свое отражение. Превратившись в девушку-торт или, как Ника называла себя, в девушку-праздник, прилив позитива я не ощутила. Ненавижу розовое, ненавижу гладкое и этих двух девиц, что надо мной сейчас хлопочут, тоже ненавижу. Но чего не стерпишь ради великой цели, даже вживешься в роль ненавистной сводной сестрички. Платье, парик, макияж, туфли, перчатки и маленький штрих. Моя способность менять не только голос, но и лицо в соответствии с выбранным персонажем. Правда, в отличие от голоса, превратиться в бородатого дядьку я, увы, не смогу. Но и маску долго удерживать тоже не получится. Черты лишь немного корректируются, добавляя мне сходство с девушками похожего типажа и возраста, такими как Николетта. Единственное, что я не в силах изменить, это цвет глаз, а запасливая розовая курточка с двумя чемоданами тряпья и разной голографических заготовок, как назло, забыла купить коричневые линзы. Кай огненный. Одетая во все розовая куколка была очаровательна. Если закрыть глаза на ее песню, точнее, закрыть уши, не то чтобы все так плохо. Зрители счастливо улыбались, слушая конкурсантку, а кривляки на соседних креслах и вовсе оживились, когда она телепортировалась на сцену. Землячка же их, вся такая яркая, порхающая бабочка с позитивным настроем и примитивным текстом. «Тик-так, часики идут, тик-так, нас с тобою ждут. Кто-то где-то хрен знает где». Утрирую, естественно, ибо мозг отказывается запоминать этот бред. Не в обиду Николетте сказано, и я многих слушал вполуха, не заостряя внимания на смысловой нагрузке их песен. И некоторым даже выставлял высокий балл, потому что исполнение было интересным. И это и выставлю. Приятно же посмотреть. Глаз так и цепляет приталенное платье с пышной короткой юбкой. Стройные ножки в остроносых розовых туфлях, такого же цвета волосы, до плеч, с прямой густой челкой и глаза. А что это у нее там с глазами? Перестав всматриваться в фигурку на сцене, я переключил на мониторе, похожем на полупрозрачный узкий столик, подсоединенный к нашим креслам, анкетные данные конкурсантки на ее изображение в реальном времени и принялся пальцами увеличивать картинку. Николетта выступала под минусовку в компании безликих голографических танцоров, повторявших на заднем плане ее простые, но довольно профессиональные движения. Реально кукольные. Девушка в промежутках между пением двигалась в стиле поппинг. Лично мне это казалось немного неподходящим для ее образа. Ей бы что-нибудь плавное, женственное подошло, а не это вот все. Попробовал представить, как Ника будет смотреться в стихиях. Не вышло. Как-то совсем не вписывалась эта розовая кровь в наш разноцветный коллектив. Да и чем она там займется? На подпевках и подтанцовках застрянет. А зачем? Проще заказать ИИ, тогда уж в виде виртуальной девочки, как предлагал Вереск. Она и розовой будет, и голубой, и зеленой в крапинку. Какой цветовой режим выставишь, в тот и окрасится. Сталкерша твоя, точнее та, кто ее знает, Николетта. Исправился друг, которому я и про блондинку рассказал, и про двух обитательниц комнаты 312, которые знакомы как с Едвигой, так и с Ришей, но почему-то упорно хранят в тайне свои отношения с последней. «Угу», – буркнул я, разглядывая куколку не в реале, а на экране. «Серые». «Что?» – нахмурился Вереск, тоже наклоняясь над экраном. «Глаза, говорю, у Ники сейчас серые. Они темно-карие, как были вчера». «И что?» – продолжал тупить он. «И то?» Затупил и я тоже. И все потому, что, сложив 2 плюс 2, внезапно получил 5. Николетта никак не могла быть Ришей. У нее просто не хватило бы времени переодеться и смыть макияж, чтобы из куколки в розовом платье стать блондинкой в джинсах. Разве что она ведьма, и ее психоспособность – скорость. Хм, а вдруг? У меня ведь тоже оранжевый дар стихийника. А не талант из синего спектра искусств, но музыка – моя жизнь. Мазнув пальцами по лицу конкурсантки, я вернул на экран ее данные и принялся заново перечитывать информацию. Город Арея, возраст 20 лет, студентка консерватории, вокальный факультет, набирающая популярность, начинающая певица, уже год выступающая под псевдонимом Николетта. Факультет, может, и вокальный, но данные... И тут музыка внезапно оборвалась. Голограммы танцоров на заднем плане замерли, как и сама конкурсантка. А потом... В повисшей тишине она снова запела, играя голосом так, что по телу побежала дрожь. Кажется, это был все тот же примитивный бред про часики, но у меня, у самого, кровь в висках затикала от ее вокального диапазона. Я аж завис от удивления и, чего греха таить, от восхищения тоже. А девчонка, закончив песню, вновь превратилась в себя прежнюю, милашку с очаровательной улыбкой. Помахала судьям, послала воздушные поцелуи зрителям и, собрав миниатюрные голограферы, розовой бабочкой упорхнула в арку телепорта. «8?» – спросил Вереск, придя в себя от услышанного. «Меня так и подмывало сказать 10, но текст все же подкачал». 8. Согласно кивнул я и покосился на экран соседок, которые уже рисовали Николетте десятку. Увидеть, какой бал ей поставил шаман, не вышло, потому что он прикрыл монитор ладонью. Ну а танцоры сидели с другой стороны от поп-див, так что оставалось только догадываться, как они оценили выступление розоволосой пустышки, оказавшейся совсем не пустой. Удивило, не то слово, причем приятно. Обитательницы комнаты 312 интриговали все больше. Своими талантами, тайнами и знакомствами. Ирина Снежина. Я умудрилась переодеться за 7 минут. Обалдеть. Ну как переодеться? Стянула перчатки и верхнюю юбку с дурацкими рюшами. Поменяла розовые туфли на черные ботинки с серебряными пряжками на многочисленных ремнях. Накинула поверх оставшегося розового безобразия черный балахон, в котором напоминала ворону. Стерла розовые тени и добавила побольше черной обводки на глаза, после чего нацепила украшенную перьями полумаску. Не медицинскую, а карнавальную, ту, что верх лица прикрывает, а не низ. Избавившись от ненавистного парика, ткнула в чернильно-черный квадратик на палитре приборчика, меняющий оттенок бесцветной краски, которой были окрашены мои волосы. Могла бы и розовыми их сделать, но стричь до плеч косу ниже пояса ради Николетты я пока была не готова. Ради скрипки обрежу без сожаления, но ее сначала надо в руках подержать, чтобы убедиться в реальности нашего договора. С другой стороны, к чему такие жертвы? В парике я тоже отлично отработала. Не 10, конечно, получила, но и 8,75 балла для первого раунда очень даже неплохо, учитывая, что проходной балл был 7. Вполне прилично стартанула, мне кажется, добавив в пресную песню сводной сестрицы немного остренькой отсебятины, за что, кстати, и получила от Ники. За отсебятину, а не за проходной бал. Впрочем, мне было не до возмущения певички, чей шедевр я, видите ли, изгадила дурацкой импровизацией. Из номера, брыжущей ядом Едвиги, очень уж активно она поддерживала подругу, я вылетела черной птицей и, сломя голову, бросилась к телепорту, чтобы не опоздать. Не опоздала. Более того, явилась даже чуть раньше положенного. Если следующий интервал между выступлениями Тени и Николетты окажется еще меньше, я этот маскарад с забегами банально не осилю. Ну да ладно. В следующий раз и думать буду. А сейчас надо срочно переключиться из режима сладко-приторной розовой пироженки на амплуа мрачной вороны, поющей голосом меланхоличной дивы, погибшей лет 200 назад. Зато редкие записи с ее выступлениями сохранились, и мне они понравились. Кай Огненный. 9 из 10. Решил я, разглядывая тень, вокруг которой плясали... Ха, тени. Вереск молча кивнул, соглашаясь. Он, как и я, неотрывно наблюдал за конкурсанткой, от которой буквально веяло загадкой. Эдакая леди Икс, девушка-интрига. Похоже, у нее амплуа такое. Тем и привлекательно, хотя нет, не только этим. К примеру, антураж. Не бесконечная пестрота, от которой рябит в глазах. И не излишняя динамика, сбивающая прицел с исполнителя. Здесь все было просто стильно и в то же время эффектно. То силуэты птиц взмывали вверх в ярком свете софитов, то покачивались в такт чарующей мелодии деревьев, а то и безликие человеческие фигуры вырастали за спиной певицы и, чуть помедлив, рассыпались вороньей стаей. Зрелище завораживало, как и сама песня, и чуть хрипловатый грудной голос тени с широким диапазоном мощных бархатных нот. Появилось смутное ощущение, что я где-то уже встречал. И этот голос, и манеру исполнения, хотя сама песня точно была мне незнакома. За это дежавю я бал девчонки и снизил, зато внес ее имя сразу в оба списка. В первом были девушки, которые, по нашему с Вереском мнению, могли подойти стихиям, во втором – потенциальные мышки. в большинстве своем сероглазые. Но на цвете радужек я не зацикливался, уделял больше внимания росту, фигуре, движениям подозреваемых, ну и собственной интуиции тоже. Некоторые вроде бы и подходили по всем параметрам, однако чутье вопило. Нет, не она. Впрочем, выбор был невелик. В масках или с макияжем а-ля боевой раскрас аборигенов на сцену выходили единицы. Лица же остальных, подходящих по комплекции девушек, не имели ничего общего с Ришей. А тень имела. И глаза у нее, кстати, тоже серые. Фигура же... Ха-ха. Сложно что-то рассмотреть в просторном балахоне. Но одно я точно понял. Брюнетка, довольно стройная и однозначно невысокая. А что волосы у нее чернее ночи, так парики, как и краски для волос у девчонок в ходу. Конкурсанты столько всякого реквизита для своих выступлений притащили на Иламбрус, что могут менять масть по 10 раз на дню. Не конкурс музыкантов, а маскарад с голографическими спецэффектами. Впрочем, некоторые участники мне понравились. Струнный квартет, к примеру. Ребята так здорово отыграли, что я невольно подумал, а не пригласить ли в нашу группу какую-нибудь виолончелистку или скрипачку. Почему бы нет? Это точно будет что-то новенькое. Байкерша тоже ничего так спела. Хотя, может, она и не байкерша вовсе. Просто декорации и костюмы в похожем стиле. Но у нее, во-первых, своя группа есть. А во-вторых, лидерские замашки видно за версту. Вряд ли такая девушка согласится присоединиться к стихиям на вторых ролях. Еще мне танцоры-псионики понравились. Гибкие, стильные, с отличным чувством ритма, разными пси-способностями и основанной на них оригинальной программой. Да и Молли по прозвищу Молния, которую я не замечал в академии, тоже отлично выступила. Уж теперь-то я ее точно заметил. И все-таки записал имя в блокнот в столбик с названием «Мышки». Хотя интуиция по-прежнему сопротивлялась. До сих пор сопротивляется. Квазара однозначно выше Риши. И глаза. Ни разу не испуганные, хоть и серые. Вернее, испуга я в них не видел ни разу. Верес готов был влепить молнии десятку за танец с огненными факелами. Но после короткого торга мы с ним сошлись на 9 баллах. Другие судьи, участникам, которые нам понравились, тоже поставили довольно высокие оценки. Так что Молли Вега, Николета, Тень, Байкерша и еще пара девчонок из моих списков благополучно перешли во второй тур, как и некоторые парни. И смешанные коллективы тоже. Но меня на данный момент куда больше интересовали именно подходящие по параметрам девушки. Одна для приглашения в группу, вторая просто нужна. Сам до конца не понял, почему. Завтра, вероятно, я пополню свои списки, так как ожидается вторая часть первого тура. 50 выступлений за один день просмотреть, конечно, реально. Но адекватно оценить участников вряд ли. Поэтому конкурс «Знакомство», где ребята демонстрируют судьям и зрителям свои домашние или студийные заготовки, длится 2 дня. Объявленный организаторами музыкальный батл тоже рассчитан на 2 дня, но участников там будет меньше. А времени на сцене они проведут больше. Этот тур обещает быть куда интереснее первого, так как предполагает соперничество и импровизацию, а не отрепетированные до автоматизма номера. Что ж, посмотрим.